Встреча умов. Чтобы увидеть, что происходит на самом деле, мы должны сесть, исследовать свой ум и изучить свой опыт. Нам нужно пройти через этот процесс. Калу Ринпоче. Драгоценное украшение проявленных наставлений. Я был еще ребенком, когда встретился с Франциско Вареллой, чилийским биологом, которому в будущем предстояло стать одним из самых известных неврологов XX века. Франциско приехал в Непал, чтобы изучать буддийские методы исследования ума и обучаться у моего отца, чья репутация привлекала многих западных последователей. Когда мы не учились и не занимались практикой, Франциско часто говорил со мной о современной науке, особенно о своей специальности, структуре и функционировании мозга. Разумеется, он старался облекать свои уроки в слова, которые были бы понятны 9-летнему мальчику. Когда другие западные ученики отца заметили мой интерес к науке, они тоже начали учить меня тому, что знали из современных теорий биологии, психологии, химии и физики. Это чем-то напоминало одновременное изучение двух языков, с одной стороны буддизма, а с другой — современной науки. Помнится, я даже думал, что между ними, по-видимому, нет никакой существенной разницы. Отличались слова, а смысл казался практически одинаковым. Кроме того, через некоторое время я начал видеть, что и западные, и буддийские ученые подходили к своим предметам на редкость схожим образом. Классические буддийские тексты начинаются с представления теоретического или философского базиса исследования, традиционно именуемого основой. Затем они переходят к различным методам практики, которые обычно называют путем, и заканчиваются анализом результатов личных экспериментов, описываемых как плод, а также советами по дальнейшему обучению. Западные научные исследования часто имеют аналогичную структуру, начинаясь с теории или гипотезы, а затем переходят к объяснению методов, с помощью которых проверяется теория, и к анализу и сопоставлению экспериментальных результатов с исходной гипотезой. Одновременно изучая современную науку и буддийскую практику, я был больше всего поражен тем, что буддизм способен научить людей интроспективному или субъективному подходу к реализации их полного потенциала счастья, тогда как западная точка зрения предлагает более объективное объяснение того, почему и как действует учение. Сами по себе и буддизм, и современная наука обладают выдающимися знаниями о работе человеческого ума. Взятые вместе, они образуют более полное, ясное и завершенное целое. Когда мои скитания между Индией и Непалом близились к концу, я узнал, что в монастыре Шараплинг вот-вот начнется 3-летняя программа медитативного затворничества. Руководителем программы должен был стать Селджи Ринпоче, один из моих главных учителей в Шараплинге. В то время Селджи Ринпоче считался одним из самых опытных мастеров тибетского буддизма. У этого мягкого человека с тихим голосом была поразительная способность делать или говорить именно то, что было правильным, и именно тогда, когда это было необходимо. Я уверен, что некоторые из вас бывали рядом с людьми, которые оказывали сходное воздействие, людьми, способными преподавать невероятно глубокие уроки, вовсе не подавая виду, что они вас чему-то учат. Само то, какие они есть, — это урок, который остается с вами на всю жизнь. Поскольку Селджи Ринпоче был очень стар, и это, скорее всего, мог быть последний ретрит под его руководством, мне очень хотелось принять в нем участие. Однако мне было всего 13 лет, что обычно считается слишком юным возрастом для того, чтобы переносить тяготы 3-летнего затворничества. Я очень просил своего отца замолвить за меня слово, и в конце концов Тайситу Ринпоче дал мне разрешение участвовать в ретрите. Но прежде чем описывать мои переживания в течение тех 3 лет, Я чувствую необходимость немного поговорить об истории тибетского буддизма, что, как мне кажется, может помочь объяснить, почему я так хотел уйти в затворничество.